Теперь это снова был Тим, который сделал очевидный вывод. У него появился тайный союзник. Казавшаяся бездыханной надежда вновь ожила. Глава 14. К Тиму никто больше не приходил целых два дня. Все это время он по-прежнему находился под контролем Медеи, окутанный светло-сиреневым облаком, поэтому о пище и всем прочем, необходимом для его организма, мог не беспокоиться. Болезненные ощущения прошли уже через сутки, и второй день Тим провел, мучимый догадками и невеселыми, иногда почти паническими размышлениями. Ему было неясно, что происходит, почему его не отключают от медицинской системы, ведь он чувствовал себя абсолютно здоровым. Или это только ему так кажется, а на самом деле восстановительные процессы еще не закончены, ведь и вмешательство на этот раз было куда обширнее, чем в прошлый. И все же, почему никто не приходит? Забыли о нем? Вряд ли это возможно. Случилось что-то такое, что потребовало участия всех пиратов базы. А что если это привело к их гибели? Что, если теперь никто никогда не придет к нему, не отключит Медею? Тим знал, что если попробует выбраться из-под ее туманного сиреневого кокона, то медицинская система это сделать не позволит, попросту его усыпит. До этого доводить не хотелось, лучше оставаться в сознании. Но если персонал базы действительно погиб, как же тогда быть? Как долго Медея сможет работать автономно? А что если очень долго? Если она не выключится и за год, за два, за 10 лет, или, того хуже, без присмотра медунов начнет сбоить, проводить какие-то неправильные, а то и смертельно опасные процедуры. Тим уже начал всерьез планировать побег. Собраться, сосредоточиться и выскочить из-под облака так резко, чтобы Медея не успела среагировать. Но сделать это из положения лежа у него вряд ли получилось бы очень быстро, а предварительно сесть медсистема ему тоже не позволит. К нему пришли на третий день. Незнакомый худощавый мужчина, с темными мешками под глазами и землистым цветом лица, напоминающий скорее больного, чем врачела, оказался тем не менее последним. Не сказав Тиму ни слова, он бегло просмотрел проецируемую системой информацию, поколдовал над парой-тройкой устройств, и сиреневый туман исчез. После этого он все-таки посмотрел на Тима и коротко бросил: «Идем». После этого медун вышел из помещения, и Тим, наконец-то поднявшись на ноги, последовал за ним. Чувствовал он себя при этом странно. Да, у него уже ничего не болело, но к этому он и так был готов, не зря же столько времени провалялся под Медеей. Да, на Фросте была пониженная сила тяжести, он об этом тоже не забыл. И все равно Тиму казалось, что он стал сильнее. Казалось, оттолкнуться как следует, и взлетит до потолка, промчится по воздуху 10 метров. Он помнил, конечно, что все его мышцы пронизывали теперь тунити, но не думал, что это будет иметь такой эффект. Ощущение силы будто жило в подсознании. Потенциальная мощь тела ощущалась практически так же, как ощущаются, скажем, руки и ноги, способность дышать. Нельзя сказать, что это чувство было неприятным, скорее, наоборот, но оно было непривычным, а оттого слегка пугало и настораживало, будто сам теперь не знал, что можно ждать от своего, или уже не совсем своего, организма. Худощавый врачел провел его в небольшой отсек с двумя жестко закрепленными полками и столиком, предназначенный, скорее всего, для проживания двух человек, но сейчас пустующий. На одном из сидений лежала, правда, ярко-желтого цвета верхняя одежда и черное белье. «Одевайся», — коротко бросил медун и вышел. Тим надел трусы с футболкой и сразу почувствовал себя увереннее. А когда натянул желтые штаны и облачился в такую же куртку, подумал, что в него теперь стало удобно целиться. Впрочем, такой цвет одежда имела, наверное, как раз поэтому. Что делать дальше, он не знал. Потоптавшись на месте в таких же, кстати, желтых, как и вся одежда, тапках, он уже направился было к двери, как та вдруг отъехала в сторону и через порог переступил старпом космического грузовика Валерон Таминович Сапов. Следом вошел еще один старый знакомый Тима, выкрутала Серж. Впрочем, о его истинной роли Тим и так уже знал. «Сядь», — сказал Сапов и сам тоже опустился на полку. Рядом с ним уселся Серж. Было немного странно видеть их рядом, помня стычку на грузовике, в которой старпом сломал выкрутали нос и выбил зуб. Теперь было понятно, что на самом деле разыгрывался спектакль, но травмы-то были при этом настоящими. Чего только не приходится терпеть всяким прохвостом для пущей достоверности. Тим не стал заставлять себя упрашивать и сел напротив них. «Привет», — подмигнул ему Серж. «Ты че как прикушенный, ножка болит, уже не болит», – буркнул Тим, и разозлился на себя. Не хотел ведь разговаривать с этим ушлепком, а вот, само вырвалось. От удивления, наверное, что такие кадры приперлись. «А ты знаешь, что у тебя головушка заболит, если вдруг буреть начнешь?» Придурочно заулыбался пират выкрутала. «Сильно-сильно заболит, затухни», – оборвал его Старпомовы. «Все он знает, но он же еще не чувствовал». Совсем уже по-идиотски закатил глаза Серж. «Давай покажем, сговорчивей станет, а потом уже подудим. А то, вишь, глазками-то зыркает, укусит еще, я боюсь». «Ну, давай», — поморщился Сапов. «Только не максимум, а то он долго будет очухиваться». Самую малость, растянул выкрутало губы в щербатой улыбке, выбитый Старпомом зуб он так еще почему-то и не вставил. «Видать, некогда», — подумал Тим, «пиратство отнимает много времени». А Серж между тем замер, будто о чем-то задумался, и в голове у Тима что-то неприятно дернулось. Не больно, а именно неприятно, будто в ней сидело что-то живое, вроде большого таракана. Потом этот таракан засеменил ножками, и вот тогда стало больно, но совсем немного, как от легких укусов статического электричества. Тим едва не ухмыльнулся, мол, и это все, что ты можешь. Но вспомнил вдруг о шифрованном послании неведомого друга и вовремя спохватился. Он сморщился и громко охнул. А потом натужно, будто расцепить зубы стоило большого труда, процедил. «Н не Н надо, Б больно, хорош», бросил Старпом выкрутали. Таракан в голове тут же затих. Но Тим еще какое-то посидел, закрыв глаза и шумно сопя носом, словно в ожидании новой порции боли. «Все», сказал ему Сапов. «Представление закончено. Надеюсь, теперь ты понял, что с нами лучше не шутить. Малейшее неповиновение, и...» «Понял», — понуро кивнул Тим. «А что вы хотите? Вопросы нам задавать тоже не стоит», — огрызнулся Старпом. «На первый раз прощаю, а в дальнейшем, не обессудь, отвечать будем не словами». «Простите», — изобразил покорность Тим. «А вот прощать мы тебя не собираемся. Долго будешь свои грехи замаливать, жизни точно не хватит», — скривился в подобии улыбки Сапов. «Но поработать придется от всей души, чтобы не было больно, как ты понимаешь, за бесцельно прожитые годы», — выскочила вдруг в голове у Тима. Мысль наверняка принадлежала Тимону. «Я ведь помню, как ты говорил, что готов на любую работу», — продолжил Старпом. «А еще, что учился на космолетчика». «Правильно, правильно», — не в силах сдержать удивление, моргнул пару раз Тим. «Не доучился только. Практики мало. А вот как раз и будет тебе практика», — ощерился Серж. Тиму даже стало интересно, какую работу могут предложить пираты с учетом его специальности. Не космолетом же управлять. Неужели у них свой флот имеется? Вот потеха-то, прямо как в старинных книжках и визелях, еще на бортах кораблей черепа с костями нарисовать, и прям хоть новый визель снимай. «Пираты 23 века». Тим невольно улыбнулся. «Чего улыбишься?» Тут же отреагировал Серж. «Я что-то смешное продудел, а если кнутиком щелкнуть, тогда точняк обхохочешься». «Затухни», — вмешался Сапов. «Ему сейчас ясная голова понадобится, а то подумает еще, что Галики словил от боли». «Уловил, юнатик», — прищурился на Тима Серж. «Прочисти уши, сейчас много нового услышишь». «Про тебя, что ли, нового?» — презрительно бросил Тим. «Так я и так уже понял, кто ты есть, и сразу-то тухляком от тебя тянуло. А на самом деле ты вообще куском дерьма оказался. Че ты щебечешь?» Стал приподниматься выкрутало. «Сейчас от тебя дерьмом потянет. Затухни», я сказал. Осадил его Старпом. И на Тима тоже прикрикнул. «И ты затухни, сопля. Ты что, думаешь, тебя от большой любви спасли? Тебе дали еще пожить, чтобы ты пользу принес, а не чтобы вякал. Еще раз вякнешь, получишь по полной. Ты вообще должен нам ноги целовать, что не дали тебе околеть, а ты выкручиваешься. Тебе ведь от этого еще больше пользы, чем нам. Мы еще и не знаем даже, на самом ли деле от тебя будет прок. И ты уж очень постарайся, чтобы он был. Понятно тебе?» «Понятно», — выдавил Тим. Но он хотел спросить, что же ему придется делать, однако вовремя вспомнил, что Сапов уже сделал предупреждение насчет вопросов. Не то чтобы Тим испугался, тем более знал уже, что сильной боли не будет, но все-таки злить понапрасну Старпома сейчас не хотелось, интересно было послушать, что тот расскажет. «А вот но ты как раз и станешь говорить», — усмехнулся Лерон, — «только не нам, а той лошадке, на которую мы тебя посадим. если по-другому не сумеешь ее заставить поехать. Но я тебе честно скажу, лучше до этого не доводить. Лучше, чтобы она все же поехала. Расскажи ему, расскажи, заржал Серж, а то у него сейчас глаза вылезут, как он потом лошадью рулить будет. Тим уже и впрямь готов был лопнуть от любопытства. Неужели и правда у пиратов есть звездолет? И Лерон Сапов наконец-то дошел до главного. Ты знаком с космолетами класса Варан? Знаком, сглотнул Тим. Дыролаз средней вместимости с ударно-ядерным двигателем. Перевозка незначительного, до сотни, количества людей, а также груза объемом до. Хватит, отмахнулся Старпомовый. Характеристики варанов я и сам знаю. Тебе управлять им приходилось? Конкретно варанами нет, но мы изучали тушканов, они меньше, но там тот же принцип. Изучали, или ты летал, не дал договорить Сапов. Раза три летал, кивнул Тим, и добавил чуть тише, с инструктором. Сам сможешь полететь? Смогу, сказал Тим. Хотел добавить наверное, но промолчал. Во-первых, он был почти уверен, что справится, во-вторых, отрицательный ответ вряд ли светил чем-то хорошим. А в-третьих, ему на самом деле захотелось полетать самому, давненько этого не делал, соскучился. Тогда более конкретный вопрос, можешь ли ты, попав на дрейфующий с выключенным уядом варан, запустить движок, довести космолет до Эстера и посадить в указанном месте, мягко посадить, чтобы ни сам корабль, ни находящиеся на борту люди не пострадали, а он, прошу прощения, вопрос по делу можно, давай, а он исправен? Почему выключен движок? Звездолет исправен. А почему выключен? Не твое дело. Лерон Томинович, скривился Серж, все равно узнает. Лучше сразу все продудеть. Пусть будет в курсе. Он же все равно никому не расскажет. Выкрутало не выдержал и коротко хохотнул. Тима аж передернула от неприязни. А Сапов поддержал Выкруталу. Даже усмехнулся в ответ. И впрямь не расскажет. Так ведь? Подмигнул он Тимону. Ладно, слушай, как обстоит дело. И Старпом рассказал, что звездолет Мадима класса Варан отправлялся в одну из земных колоний с хозяйственно-строительным грузом, 30 наемными рабочими и экипажем в составе 5 человек. Капитан, Старпом, техник-штурман и 2 единицы обслуги, условно, стюард и стюардесса. В число рабов входили и 4 пиратов, наших людей, как сказал Сапов, которые, угрожая оружием, заставили капитана изменить курс, а именно, нырнуть в МП-туннель, ведущий к звезде 51 созвездия Пегаса. Экипаж подчинился, но после гиперперехода попытался оказать сопротивление, в результате чего капитан, Старпом и техник-штурман были убиты. Погибли также 6 рабочих и 1 пират. Перед трагической развязкой капитан успел выключить двигатель. Таким образом, неуправляемый космолет дрейфовал сейчас в сторону планетной системы 51 Пегаса, имея на борту 25 человек, ни один из которых не умел управлять кораблем. При таком положении дел звездолет через 3 суток достигнет системы, а затем либо будет притянут звездой и сгорит, либо, получив от нее дополнительное ускорение, покинет эту планетную систему и будет дрейфовать в глубинах космоса, возможно, миллионы лет, пока не попадет в поле тяготения еще какой-нибудь звезды или черной дыры. Если мы вылетим сейчас, закончил свой рассказ Лерон Сапов, то примерно через сутки состыкуемся с космолетом. Тебе нужно будет сделать все быстро, чтобы не делать лишних маневров. Передающая аппаратура выключена, но мало ли, светиться нам, само собой, не стоит. В этом случае придется уничтожить Мадиму, свидетели тут явно лишние. Ну и, сам понимаешь, специально тебя одного спасать при этом никто не станет. Но там же еще 3 ваших. Они знали, на что идут. Иногда выгоднее пожертвовать 3 жизнями. Прости, 4. В общем, надеюсь, ты все понял, почти. Вот и славно. С деталями разберемся по пути, времени для этого как раз хватит. Значит, в путь, что, прямо сейчас? От неожиданности Тим снова пару раз моргнул. А что, у тебя здесь какие-то дела? Ладно, мы подождем. 2 минут тебе хватит? Конечно же, это было издевкой. Не было у Тима никаких дел, ни здесь, ни где-либо еще. А на то, что он сейчас действительно хотел, 2 минут бы определенно не хватило. Но теперь вообще было под большим сомнением, сможет ли он когда-нибудь в своей жизни делать то, что хочет сам, или придется подчиняться чужим дядям до самой смерти. И Тим принял такое решение. Если сбежать не получится, то по крайней мере нужно будет сделать так, чтобы эта самая смерть пришла поскорее. Потому что жить в рабстве для него было худшим выбором, чем вовсе не жить. Но один вопрос у Тима все-таки оставался. Нет, на самом деле их было у него куда больше, но на большинство из них, он был уверен, ему бы все равно не ответили. Могли не ответить и на этот, к тому же его предупредили, что вопросы задавать не стоит. Но этот мучил его откровенной нелогичностью, и Тим не удержался. «Если у меня есть 2 минуты», — сказал он, глядя на Сапова, — «поясни мне за них кое-что». «Какой ты все-таки любопытный», — поморщился Старпомовы. «Ну ладно, давай уж, 2 минуты, время пошло. Зачем вам я, если есть ты? Со мной было столько мороки, а ты бы долетел до Мадимы, пристыковался, довел ее до Эстера, посадил, все дела. Так бы, наверное, и сделали», — кивнул Лерон Сапов. «Вопрос Тима ему, похоже, понравился. Но мне не хочется светиться, у меня легальный бизнес». «Я хорошо зарекомендовавший себя профессионал, и мне пришлось бы маскироваться, принимать дополнительные меры безопасности, разводить лишнюю канитель. И потом, ави пора возвращаться на земле, мы и так со всеми этими делами до хрена хреновича отстали, а любая задержка приводит в бизнесе к убыткам. Ну и пришлось бы тогда терять шлюп Кусовы, ведь на Мадиме имеется своя, для второй места нет». Это небольшой звездолет, а с пристыкованной шлюпкой посадку на такую планету, как Эстер, не совершить. Пришлось бы потом что-то придумывать на Земле, объясняя потерю шлюпки. И вообще, разбрасываться космическими кораблями, пусть и не дыролазами с дыроколами, это слишком накладно. И так уже по твоей вине одного стрижа потеряли. Вот, взмахнул руками Тим, объясни еще и это. Ведь вы же, ну, в смысле пира, то есть... Свободные предприниматели тот самый стриж захватили лучом и вели. Правда, не на эту базу, но все равно. Как же он мог потеряться? А кто тебе сказал, что его вели наши? Рявкнул Старпом. Понял, что сболтнул лишнее и буркнул. От тебя пока одни проблемы и затраты. А тебя за это от смерти спасают, лечат, сопли подтирают. И будет ли еще от тебя толк, неизвестно. И вообще, 2 минуты прошли. Пора лететь. Идем. Что ж, одна догадка Тима вроде бы нашла подтверждение. Навигационным лучом пиратский стриж вели действительно не пираты. То есть, в этом он сделал огромную, можно сказать, фатальную ошибку. Научно-исследовательская база была в другом месте, и сам он сейчас, если бы не сглупил, находился на ней живой-здоровый, без встроенных в тело бомб и кнутов. И самое главное, был бы свободным. Хотя не совсем. Он же заключил контракт с Надеждой, и Тим хоть и не считал себя чересчур правильным и уж тем более не мог себя назвать героическим борцом за справедливость, но все-таки чувствовал, что просто так бы, наплевав на все обязательства, вряд ли бы улетел. Да, можно было сослаться на форс-мажор, в контракте даже имелся соответствующий пункт, но перед кем бы он этим оправдывался? Перед представителями закона, а перед брошенной на произвол судьбы Надеждой он как бы оправдался, а перед самим собой, вот и получилось бы, что он бы все равно при первой возможности отправился на Эстер, и с огромной долей вероятности оказался бы в лапах у пиратов. Так что хоть так он поступи, хоть эдак, результат бы оказался одинаковым. Или даже нет, возможно, как раз сейчас он находился в более выигрышной ситуации. Сейчас он был нужен пиратам. А это давало определенные козыри и ему самому. Нужно только суметь ими воспользоваться, не упустить момент, не сглупить, не струсить. Короче говоря, нужно было не раскисать и не хоронить себя раньше времени, а смотреть вперед с оптимизмом и надеждой. Тогда, пусть это и звучит каламбуром, может и реальной надежде получится как-то помочь. До спасательной шлюпки Авы, такого же точно стрижа, что угнал с пиратского лесохранилища Тим, идти пришлось почти километр, Сапов посадил ее между 2 ледяными холмами, спрятав в тени от лишних глаз. Тим посчитал это паранойей Старпома. Не так уж много людей шатается по фросту, да и смешно прятать кораблик, когда рядом целая база. Впрочем, кто его знает, какими мотивами на самом деле оперировал Старпомовы, сажая здесь стрижа. Да и не так уж это далеко, километр, если у тебя целы обе ноги и ты смертельно не замерзаешь. Теперь на Тиме был полноценный скафандр, с автономным запасом дыхательной смеси, с внутренним подогревом или, в зависимости от ситуации, охлаждением. В таком скафе он бы без проблем дошел тогда от катера до базы, даже не заметил бы, как дошел, бежал бы до песенки насвистывал. Правда, насвистел бы он в итоге то же самое, ведь база же, тьфу, все равно оказалась пиратской. Так что даже самый лучший скафандр ему бы не помог. Вообще, если рассудить трезво и здраво, у него был только один помощник, он сам. ну или два, если считать по головам, Тимон и Тимур, хотя все чаще и дольше он все-таки был теперь Тимом. Да, где-то существовал еще один неведомый, таинственный помощник, знающий азбуку Морзе, но как его найти, да и захочет ли тот помогать еще раз? И тут его будто огрели чем-то тяжелым по голове. Тим остановился. Да ведь помощником наверняка был худощавый медун с землистым лицом. Ну да, ведь наверняка он и вживлял ему в голову ментальный кнут. Вот и подхимичил. Кто бы еще мог это сделать? Да и вел он себя подчеркнуто отстраненно, хмурился, молчал, как будто специально для того, чтобы возможные наблюдатели не заподозрили чего-то неладного. Опять же, азбука Морзе в пищании медицинского оборудования. Кому как не врачелу уметь с ней обращаться? Сходилось многое. Слишком многое, чтобы считать это случайностью. Да и другие возможные варианты попросту отсутствовали. Возможно, у медуна были помощники, но этого все равно не узнать. Хотя даже точно зная, что это сделал именно худой врачел, практической пользы именно в данный момент это все равно не давало. Не считая, конечно же, того, что отсутствие в голове полноценного кнута – это уже огромнейшая польза. «Эй, юнатик!» – толкнул его в спину, едва не сбив с ног. «Серж, ты че, уснул? Погодь, малиха, лететь долго, выспишься. Если я тебе, конечно, разрешу». И он снова придурочно расхохотался. Тим ничего не ответил и зашагал, ускорив шаг, догоняя Лерана Сапова, который уже подходил к тускло поблескивающему в тени ледяного холма стрижу. Глава 15. Подойдя к замершему в ожидании кораблю ближе, Тим увидел на борту идентификационную маркировку, подтверждающую принадлежность данной спасательной шлюпки грузовому космолету «Эва». «А что значит «Эва»?» – задал парень давно интересовавший его вопрос. Узнав, что капитан и старпом грузовика связаны с пиратами, он даже стал думать, что это название – сокращение от «Авантюра». Правда, он тут же вспомнил, что вопросы задавать запрещено и приготовился к взбучке. Но Сапов, на удивление, оказался настроенным благодушно. Остановившись возле подъемника, он похлопал по выпирающей опоре стрижа и с неожиданной теплотой в голосе произнес: «Ава, это инициалы Алекса Виктуаровича Агунова, нашего с пиратом Дмитровичем давнего друга. Он тоже пир-свободный предприниматель», — вырвалось у Тима. Старпомовы даже на такую наглость отреагировал спокойно. «Алекс Агунов, великий программер, самый крутой из всех, с кем мне приходилось встречаться, да и вообще замечательный человек. Мы с ним были знакомы давно, еще до нашего ГММ-предпринимательства. В память о дружбе и назвали в честь него звездолет. Он уже умер», — ляпнул Тим. И вот теперь-то Сапов рассвирепел. «Я тебе язык вырву, если еще такое услышу. Алекс нас всех переживет, тебя-то уж точно. И ты уже, вижу, забыл, что полагается за длинный язык». Тим тотчас почувствовал, как засеменил в голове ножками таракан. Боли, как таковой, по-прежнему не ощущалось, но Тим помнил, что ее нужно изображать, поэтому вдохновенно застонал и процедил: «Ха, хватит, я понял, сопля безмозглая», — бросил, отворачиваясь, старпом и взошел на подъемник. Вообще, для Тима откровения Лерана Сапова оказались полной неожиданностью. Что Тимон, что Тимур одинаково полагали: если человек – дерьмо, то это уже во всем. А тут вдруг у безжалостного пирата даже теплота в голосе слышалась. Но Тим решил, что это были отголоски прошлого, когда в Лероне Томиновиче еще было что-то человеческое, оставшееся теперь в виде бесполезного рудимента, словно копчик от доисторического хвоста. И тем не менее это невольно заставило взглянуть на старпома чуть-чуть иначе. В люк стрижа зашел вначале Сапов, затем Тима подтолкнул в спину Серж. «Шагай». От неожиданности плюс малой силы тяжести Тим едва не упал и огрызнулся: «А ну, без рук, а то что?» — хохотнул выкрутало. «Потом узнаешь», — буркнул, не найдя ничего лучшего, Тим. «И чего же я такого узнаю от прикушенного юнатика, чего не знал раньше?» — с явной угрозой в голосе спросил пират. «Тебе не кажется, что ты буреешь? Забыл, что такое больно?» Связь между скафандрами была, разумеется, общей, поэтому старпом, который был уже внутри корабля, все это услышал и прикрикнул: «Затухните, оба, и живо на борт». Тим мысленно хмыкнул. Не сильно, видать, крутым был этот выкрутало Серж, если на него покрикивает так же, как и на пленника, старпом какого-то лесовоза. Впрочем, Лерон был, конечно же, не простым старпомом, а, судя по всему, стоял довольно высоко на иерархической пиратской лестнице. Да и вообще, весь этот спектакль мог быть разыгран специально для него, Тима, что-то наподобие игры в доброго и злого полицейских. Непонятно, правда, зачем. Возможно, чтобы запутать его понимание реального состояния дел. Вдруг на самом деле как раз Серж из главарей, а прикидывается простым исполнителем. Но вряд ли главарю, даже подыгрывая, Сапов стал бы ломать нос и выбивать зуб. С другой стороны, простой исполнитель делал бы где-то втихаря свои обыденные черные дела, а этот же и на звездолете простым наемным рабахой прикидывался, и у Надежды наверняка что-то натворить успел, и в тайном схроне оказался, и даже теперь не кто-нибудь, а именно он шастает с Лероном Саповым на стриже. Непрост, ох, непрост этот Серж, нужно с ним быть начеку. Скафандры, пройдя через шлюз, сразу сняли, здесь они были ни к чему. Находиться в них целые сутки было бы не только бессмысленно, но и тяжко. Внутри шлюпки все оказалось так же, как и на предыдущем стриже, знакомые Тиму отсеки, переходы и коридоры, панели и кожухи оборудования, пилотская кабина. В нее первым тоже зашел Старпом, а Серж спросил вдруг у него: «Ты ведь один тут справишься, мы в пассажирке сядем». Пассажиркой на космолетном жаргоне называли пассажирский отсек. На спасательных шлюпках подобных стрижу типов это была общая каюта с рядами кресел. В этом корабле их имелось 25 рядов по 4 сидения в каждом, посередине неширокий проход. Кресла удобные, с антиперегрузочными амортизаторами, специальной защитой, все, как и положено для спасательного корабля. Но в пилотской кабине кресла были, разумеется, ничуть не хуже, даже лучше, давали больше свободы. Здесь находилось 4 кресла, так что места вполне хватало для всех, и странное желание Серша не понравилось Тиму. Неужели тот собирался свести с ним счеты? Убивать, конечно, не станет, но поиздеваться от души вполне сможет, хотя бы используя тот же ментальный кнут. Тиму, конечно, это не навредит, но даже просто находиться долгое время наедине с выкруталой казалось для него до отвращения гадостным. К счастью, Старпому это предложение тоже не понравилось. «Ни хрена», — сказал он, — «ты как хочешь, а Тим будет у меня вторым пилотом. Хочу убедиться, на что он способен». И Сапов кивнул Тиму: «Заходи, чего встал, садись и готовь корабль к взлету». «Да чего там убеждаться», — заныл Серж, — «он же угнал такую точно посудину, да еще из-под защитного поля смог стартануть. Понятно же, что и сейчас, а ну, затухни». С неприкрытым раздражением выкрикнул Старпом: «На этом судне командую я, недоволен, выметайся, сиди на фросте, жопу свою морозь». Серж недобро прищурился и процедил: «Динамитычу это не понравится». Лерон сделал вид, что ничего не услышал, и заорал теперь на Тима: «Тебе сколько раз нужно повторять приказы? Оглох, кнутом уши прочистить». «Не надо кнутом», — мрачно произнес Тим. «Приступаю к подготовке корабля». Он подошел к креслу второго пилота, опустился в кресло и вызвал виртуальный пульт управления. Глянул на Сапова, тот молча кивнул. Тогда Тим поднес пальцы к зависшим перед ним схемам и занялся привычной работой. А Серж что-то недовольно пробурчал под нос, но из кабины не ушел, сел в кресло позади Старпома, откуда было удобнее наблюдать за действиями Тима. Взлетели с фроста штатно, без проблем. Тим даже не стал задействовать антигравы, сила тяжести и без того была вдвое меньше земной. Выведя корабль на круговую орбиту, он приступил к очередной задаче – поиску дрейфующего судна. С помощью системы обнаружения и захвата Тим нашел цель. Звездолет Мадима двигался почти прямо на них, но до него было очень далеко. А с учетом того, что его двигатели были выключены, сближение даже на встречных курсах должно было произойти лишь почти через сутки. При условии, что Стриж будет двигаться на крейсерской скорости. Тим произвел соответствующие настройки и собрался перевести двигатель на новый режим, но внимательно следивший за его действиями Сапов сказал вдруг: «Нет, погоди, врубай на форсаж, сожжем слишком много топлива», — засомневался Тим. «Я прикинул, хватит, в ту сторону точно хватит, обратно я полечу не спеша», — усмехнулся Старпом. «Мне торопиться будет некуда, на край, встретит вторая шлюпка, вы, поделится, так что врубай на форсаж и держи». Он стал нажимать виртуальные символы, изучил результаты графиков, а потом закончил фразу: «28 минут». «28 на форсаже слишком рискованно», — снова возразил Тим. «Может прогореть металл сопла». «Не прогорит, я все прикинул, но, я тебе не лошадь, накать на меня», — взорвался Сапов. «Ты еще будешь со мной спорить, недоделок, я четверть века космос шинкую, а ты два раза Луну с инструктором облетел, и уже герой-космолетчик, готовый всех поучать». «Я не два раза», — буркнул Тим, — «и не только Луну, а поучать я тебя не собираюсь, Вот еще, только если сорвем операцию, тебе же придется отдуваться. Перед кем это? Тим чуть не брякнул. Перед пиратом Дмитричем, но вовремя прикусил язык. Кто его знает, кто там у них главный. Ляпнешь что не так, себе же хуже сделаешь. Поэтому сказал нейтральное. Откуда я знаю? Но без сопла много не налетаешь, сам знаешь. Без сопла, проворчал старпом и хмыкнул вдруг. Вот сопля. Тим неожиданно и сам улыбнулся, и впрямь получилось смешно. Но Сапов опять стал серьезным. Твое дело не сомнения с предположениями высказывать, а подчиняться моим приказам. Я сказал лететь 28 минут на форсаже, значит, врубай форсаж. И не тяни, уйдем из зоны, придется лишний виток делать. И Тим не стал больше спорить, это и в самом деле ни к чему хорошему привести не могло. Он поправил настройки для нового режима работы двигателя, ввел их в систему и произвел запуск. Корабль сошел с орбиты и начал стремительно ускоряться. Перегрузка вдавила космолетчиков в кресло. Вполне допустимое, около 4G, но по Сершу было видно, что для него и это много. Выкрутал определенно больше привык ходить по твердой земле, желательно на планете с нормальной тяжестью. Ничего, помучайся, злорадно подумал Тим. Не только тебе над людьми измываться. Антиграф-то включи, не к месту подсказал Лерон Сапов. Тоже, видать, заметил мучения выкруталы. Ерундовые же перегрузки, сказал Тим. Ах ты гад, с трудом процедил Серж. А ну, врубай, а то больно сделаю. В итоге антиграф включил старпом и показал Тиму кулак. А через 28 минут двигатель выключился и наступила невесомость. Теперь антиграф перешел на режим создания искусственной силы тяжести. Делать в ближайшее время было нечего, только сидеть и пялиться в обзорные экраны. Или есть, или спать. Тим стал пялиться. Так далеко в космос во время учебы он, понятно, не забирался, а во время полета на Аве было не до того, чтобы любоваться звездами, да им, в общем-то, такой возможности не особо-то и предоставляли. Вот сейчас было самое время наверстать упущенное. Удивительно, но залюбовался картиной звездного неба и Сапов. «Солнце без навигатора найдешь?» – спросил он у Тима. Тим забегал взглядом по экрану, вспоминая занятия в училище, где им приходилось определять, как будет выглядеть небо от той или иной звезды. Конкретно о звезде 51 созвездия Пегаса во время занятий речи не шло, но принцип был тот же самый. И Тим напряг памяти включил пространственное воображение. Насколько он помнил, 51-я Пегаса имела с Земли пятую или шестую звездную величину, а поскольку она была того же класса, что и родное Солнце, то и оно само отсюда должно было иметь такую же светимость. Немного подумав еще и вновь пробежав взглядом по небу, он ткнул на едва заметную звездочку. «Вот, молодец, похоже», — искренне удивился Лерон. Его вдруг не на шутку разобрало, и он, как заправский учитель, принялся экзаменовать Тима. «А ты знаешь, как называется здешняя звезда?» 51-я Пегаса, пожал плечами Тим. «У нее есть и конкретное название. Я не могу помнить название всех звезд. И никто, думаю, не может. Они у всех они и есть. Но как раз у этой имеется. Она называется Гильвитяс. Буду знать», — буркнул Тим, которому надоела болтовня. К тому же, захотелось в туалет. И он сказал: «Ладно, спасибо за урок. Мне нужно в гальюн». Он стал отстегивать ремни, но Сапов его остановил. «Погоди, еще вопрос. А ты знал, что Гильвитяс был самой первой звездой главной последовательности, у которой обнаружили экзопланету, еще в 21 веке?» Эстер, удивился теперь и Тим. Его же всего 2 года назад открыли. Старпом начал смеяться, его происходящее искренне развеселило. Тим с сожалением подумал, что вот, человек же по-настоящему увлечен звездами, наверняка и в космолетчики пошел из-за этого. Почему же он стал другим, предал свою мечту? Неужели деньги могут затмить собой все? Тим мысленно поклялся, что если когда-нибудь начнет замечать в себе нечто подобное, тут же выйдет в открытый космос без скафандра. Или эти изменения происходят столь постепенно, что ты и сам не успеваешь заметить, как стал другим. Эстер явился для всех большой неожиданностью. Все точно знали, что здесь огромный горячий шар массы в половину Юпитера. У него даже было имя – Демидий. Прилетели, а Демидия нет. И где же он? Все же отстегнулся и встал с кресла Тим. «Извините, я сейчас штаны обмочу». «Ладно, дуй в свой гальюн, засанец», – махнул рукой старпомовы. Справив дела, повеселевший Тим вышел из корабельного гальюна и нос к носу столкнулся в коридоре с Сершем. Пират быстро приложил к губам палец. «Тесс, «Стой и молчи, есть разговор. Ты что, еще не понял, что я должен понимать?» Окрысился, перебив его, Тим. «Что ты, прикушенная скотина, вонючего шекса кусок? Погоди, дай сказать, мне ни о чем с тобой говорить, мне стоять с тобой рядом тошно. А ну, пусти!» Но Серж схватил Тима за плечи и встряхнул. «Почти!» Тим успел сделать захват и выкрутил пирату руку. Тот, на удивление, не взвыл, хотя ему и было больно, а лишь застонал. «Отпусти, я тебя не трону». «Что, ты, меня, Шакс, а ты попробуй». «Ах, да, у тебя же кнут, ты же такой силач с ним, звездец». «Да какой там кнут, отпусти руку, и я все скажу, и не ори так громко, а то что, хозяин придет, по жопе нашлепает, у вас там что, запору обоих». Будто услышав, что речь зашла о нем, возник в коридоре Лерон Сапов. «Только у него», — буркнул, кивнув на Серша, «Тим, причем умственный, от рождения». «Ладно вам», — отмахнулся Старпом, и произнес вдруг заговорщическим шепотом. «Похоже, он его проглотил». «В смысле, она, кто проглотил?» Невольно напрягся Тим. «Гильвитяс, ну, если тебе так привычней, 51-е созвездие Пегаса, а проглотила, понятно кого, точнее, что». Ту самую экзопланету под названием Демидий. Тим мысленно выдохнул, а то он уже начал думать черт знает что. Мелькнула даже мысль, что у них тут еще и людоедство в ходу. Судя же по довольному лицу Лерона Сапова, было видно, что он удовлетворен произведенным эффектом. И вообще, ему явно доставляло удовольствие космическое, или даже космогоническая тематика. Вот куда понесло человека, занимался бы себе астрономией, астрофизикой, а если нравится летать, сам бы и открывал попутно новые миры. Так нет, заделался пиратом. Неужели интересно стать похожим на тупого выкруталу вроде Серша, которому, кстати, затронутая Старпомом тема уже надоела? «А это так важно», — демонстративно зевнул он. «Ну, была планета, ну, сплыла, толку-то теперь от нее, затухни», — гавкнул на Серша Сапов. «Тебе лишь бы хапнуть что-нибудь, еще пожрать», — криво усмехнулся пират. «Дерябнуть чего, тоже можно, украл, выпил, в тюрьму», вырвалось у Тима то, что всплыло вдруг в сознании Тимона. «Что?» С удивлением уставились на него оба пирата. Понятно, что джентльменов удачи никто из них не смотрел, даже Тимур, хотя тому сразу стало ясно, о чем идет речь, в отличие от Сапова и Серша. «Да это я так, не берите в голову», поспешно сказал Тим, и чтобы уйти со скользкой темы, с заинтересованным видом спросил у Старпома. «Так что все-таки случилось с той планетой? Половина массы Юпитера, это ведь не шутки». «Конечно, не шутки», — подхватил севший опять на любимого конька Лерон Сапов. Его глаза азартно заблестели, голос восторженно зазвенел. «И это только масса, половина. Размером-то планета была даже больше Юпитера из-за чрезмерного разогрева, до 1000 градусов по Цельсию. Она что, была не состоявшейся звездой?» Уже и в самом деле заинтересовался Тим. «Нет, просто слишком близко вращалась от настоящей звезды, от Гильвитяса, в смысле, в 19 раз ближе, чем Земля от Солнца и в 6 раз ближе, чем Меркурий. Один наоборот вокруг звезды знаешь, за сколько делала?» Тим помотал головой. «За 4,23 суток», подняв палец, торжественно объявил Старпом. «Часто же там Новый год встречали», хохотнул Серж. «Просыхать не успевали». «Не пари чушь», сверкнул на него взглядом Сапов. «Это газовый гигант, кто бы там смог жить, да еще при такой температуре. Да я просто выкручиваюсь, че ты?» — пробурчал пират. «Передо мной ни хрен выкручиваться». Еще сильнее ощетинился Лерон. Из-за близости к звезде и случилось поглощение, сглаживая возникшие напряжения, деловито спросил Тим. Старпомов тут же расплылся в одобрительной улыбке. «Именно, звезда в конце концов притянула и поглотила, или, образно говоря, проглотила беднягу Демидия. И что интересно, это случилось совсем недавно, всего несколько лет назад. По космическим меркам, даже не мгновение, а я не знаю кварк времени. Это круто», — восхищенно произнес Тим. «Да-да, именно круто», — взмахнул руками Старпом, как будто в порыве восторга собирался обнять парня. Не обнял, конечно, тут же убрал руки, но Тим едва не рассмеялся, так переменилось отношение Лерона Сапова к Сершу и к нему самому. Они с выкруталой словно поменялись в глазах Старпома местами. Он стал другом, а Серж – врагом. Впрочем, Тим прекрасно понимал, что такая смена настроения у Старпома временная, и когда дойдет до настоящего дела, все станет на свои места. В течение дальнейшего полета ничего не происходило, вообще ничего, не считая еще пары раз, когда Тимон выходил из кабины, а за ним увязывался Серж. В конце концов Тиму это надоело, и он рявкнул на выкруталу так, что тот даже вздрогнул. Удивительно, что при этом он не использовал ментальный кнут. Создавалось впечатление, что пират хотел подлизаться к Тиму. Но зачем, какая ему была от этого выгода? Ведь Тим был подневольным, по сути, рабом, и никоим образом он не мог стать полезным Сершу. Или мог, просто чего-то не знал. Да ну, какая польза от раба? То есть, понятно какая, на то он раб, чтобы приносить хозяевам пользу, но зачем набиваться к рабу в друзья? А может, он и правда чем-то понравился выкрутали, и тот хочет стать ему другом? От подобной мысли Тим едва не расхохотался в голос. Но после того, как он наорал на Серша, пират прекратил его преследовать. Или еще потому, что и Старпом начал уже на него косо поглядывать. И выкрутал оставшуюся часть пути молча сидел в своем кресле, барабаня по нему пальцами. Впрочем, стучать ему довелось не очень долго, на сей раз на него рявкнул Лерон, так что последние часов пять Серж вообще не издал ни звука. Мадима возникла на экране в виде блестящей точки, но за считанные минуты выросла в огромный серебристый огурец с вынесенной на решетчатых опорой тарелкой яда на корме. Да, корабль казался очень большим, особенно Тимону, но все же по размерам он и в подметке не годился, а был почти втрое меньше грузовика. Но это хорошо знал Тимур. Тимофею уже трудно было проводить параллели, не имея перед глазами обоих космолетов сразу. Да и какая разница? Больше, меньше, в любом случае для Тима этот корабль был тюрьмой. Временной, но все равно тюрьмой. Пусть и летающий со скоростью в 1/10 от скорости света. Переговоры с тамошними пиратами вел Лерон Сапов. Уточнил количество человек на борту. 25, включая двух членов экипажа, стюардессу со стюардом, и самих пиратов в количестве 3 человек. Один действительно погиб во время захвата управления. Сапов в свою очередь сказал, что со стрижа к ним на борт войдет один человек, который поведет звездолет на Эстер. При этом он подчеркнул, что пилот не из своих, поэтому требует постоянного присмотра. Но убивать его не стоит ни при каких обстоятельствах, больше пилотов взять негде. Нельзя сказать, что последнее замечание сильно утешило Тима, но все же давало какие-то гарантии безопасности, и то ладно. Вот только он не думал, что пойдет на борт без сопровождения, он почему-то полагал, что его проводит, хотя бы Серж. У него даже вырвалось: «Вы отпустите меня одного?» «Нет, со взводом охраны», — фыркнул Сапов. «Ты что, замыслил побег из переходного шлюза? Интересно, куда? В космос? Так выхода туда не будет. А если бы и был, без скафандра недолго будешь радоваться свободе. Что, даже скафандр не дашь? Это скафовы, чего это я его буду дарить? Да и на кой он тебе? Говорю же, мы пристыкуемся к Мадиме, и ты пойдешь через шлюз, скафандр для этого не требуется. А на Мадиме, если что, своих хватает, только сразу хорошенько просеки. Для тебя никаких если что не будет». «Уяснил? Тогда все по местам, начинаю стыковку». Глава 16. Звездолет плавно начал приближаться, пока не занял собой весь экран. На самом деле, конечно, приблизилась не Мадима к стрижу, а спасательная шлюпка к ней. Но в мире вообще все относительно, а в космосе это заметно особенно, поэтому из пилотской кабины меньшего корабля казалось, что происходит именно так. Для опытного пилота, каким Старпомовы, конечно же, являлся, было абсолютно все равно, что именно к чему приближается. Ему в данный момент была важна относительная скорость сближения двух кораблей и место расположения на Мадиме стыковочного шлюза. Таковых на звездолете было несколько. И вот тут, каким опытным космолетчиком Лерон Сапов ни был, он все-таки допустил ошибку. Не пилотажную, скорее, логическую. Он рассудил так, что абсолютно без разницы, к какому шлюзу причаливать, и что удобнее и быстрее это сделать к самому ближнему. Казалось бы, железная логика, трудно даже оспорить. Если бы не одно «но», ближайший к стрижу стыковочный люк размещался поблизости от кают-компании, где пираты держали оставшихся в живых пассажиров. А в ней к тому же имелся большой обзорный экран, на который шла постоянная трансляция извне, чтобы пассажиры могли любоваться красотами космоса, которую пираты то ли забыли, то ли не знали, как отключить. В результате помимо самих 3 захватчиков стыковку шлюпки наблюдали и 22 пленника. А поскольку шлюз был совсем рядом, их реакция оказалась вполне ожидаемой. Лерон Таминович Сапов ничего этого, понятно, не знал. Пиратам на звездолете было уже не до того, чтобы вести с ним разговоры, и спокойно, очень профессионально и аккуратно причалил маленький корабль к большому. Клацнули захваты, стрижа едва заметно качнула, а затем автоматика прочно и герметично притянула друг к другу стыковочные узлы и стала заполнять шлюз воздухом, доводя в нем давление до одинакового с атмосферой шлюпки уровня. С другой стороны, на звездолете, автоматика сработала точно так же, и когда давление по обе стороны разделяющих корабли люков сравнялись, на виртуальном пульте стрижа появилась разрешающая надпись, подтвержденная также мелодичной звуковой сигнализацией, а затем и бодрым женским голосом. Внимание! Разница давлений по обе стороны стыковочного люка не превышает допустимых значений. Люк разблокирован и может быть открыт. Повторяю, разница давлений по обе стороны стыковочного люка не превышает. Старпом выключил сигнализацию и повернулся к Тиму. «Ну что, космолетчик, твой выход. Сделай все как надо». Тим кивнул и направился к стыковочному шлюзу. За ним опять увязался Серж. Стоило им удалиться от пилотской кабины, как пират зашептал. «Тим, погоди, мне надо сказать тебе». А парень и так сейчас нервничал. Мало того, что впервые в жизни предстояло самостоятельно управлять настоящим, а не учебным звездолетом, так он еще и будет отвечать при этом за 25 жизней. И при всем при том над его душой будут стоять 3 надсмотрщика с оружием. Было от чего начать мандражировать. А тут еще этот выкрутало прицепился. И Тим взорвался. «Шакс, да отвяжись ты от меня, чего прикрутился? Если ты задумал сейчас со мной разборки устраивать, то ты звездец какое удобное время выбрал. Может, подождешь, пока я на Эстер прилечу? Обещаю, уделю тебе столько времени, сколько конвоиры позволит. Или ты сам в их числе и будешь, тогда еще проще». И тут опять появился Сапов. Первым делом он набросился на Серша. «Какого хрена ты сюда приперся? Зачем я вообще тебя взял? От тебя помощи как от безмозглого хлюпа, зато проблем больше, чем от него вон. Или ты тоже захотел полетать на большом кораблике? Так ты у меня сейчас полетаешь, без кораблика и без скафа. А динамитычу скажу, что сам выпал. Не ори на меня», — взвился вдруг Серж. «Я пошел за ним проследить, он же прикушенный. Мало этот юнатик нам выкрутасов устроил, ты еще захотел, я потому с тобой и полетел, чтобы за ним следить. Вот ухриндачит на Мадиму, тогда мне похрен все будет, а ты мне и сейчас похрен, командир укрученный». Сапов зарычал, но не на Серша, перевел гнев на Тима. «Почему, твою мать, до сих пор не открыт люк? Я именно этим и собирался заняться», — буркнул Тим, поворачиваясь к внутреннему шлюзовому люку. Повернул ручку, крышка подалась в его сторону и легко ушла в сторону. Тим шагнул внутрь шлюзовой камеры и подошел к внешнему люку. Во время полета за ним не было ничего, в буквальном смысле ничего, лишь космический вакуум. Открыть этот люк в то время было равносильно самоубийству, космос высосал бы тебя из шлюза, словно устрицу из раковины. И даже если на тебе в тот момент был надет скафандр с запасом дыхательной смеси, она бы рано или поздно закончилась, так что гибель оказалась всего лишь немного отсроченной, но все равно неизбежной. Сейчас на Тиме не было скафандра, но и по ту сторону люка, если верить автоматике корабля, а отчего бы ей не верить, его сейчас ждала не космическая пустота, а еще один люк, который, наверное, уже открыли пираты захваченного космолета Мадима. Все обстояло именно так, Тим был в этом уверен, и все равно его сознание точил червячок, зловеще нашептывая: «Не открывай, там смея ерть». Тим мысленно рыкнул на трусливого червяка и повернул ручку люка. Как и предыдущий, этот тоже легко подался к нему и ушел в сторону. А потом Тима толкнуло в грудь так, что он отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах. Мгновенно вспыхнувшая паника разорвала его сознание надвое. «Вакуум!» — завопил Тимон. «Придурок! Нас бы вытолкнуло в другую сторону!» — воскликнул в ответ Тимур. Впрочем, оба уже воочию видели, что у этого вакуума были руки и ноги. Причем множество рук и ног. В люк, отталкивая друг друга, лезли и лезли люди. Все были до крайности возбуждены. Лица выражали одновременно надежду и отчаяние, радость и страх. Слышались крики: «Нас спасут, все не поместимся. Дайте мне, пустите, пустите. А ну стоять, всем назад, стреляю». И с той стороны люка раздались вдруг вопли ужаса и боли. В люк стали рваться с удвоенной силой. Многие были в крови. Кто-то весь окровавленный, вывалившись на эту сторону шлюза, отполз, судорожно извиваясь, в сторону и, уронив голову, замер. Запахло ужасом и смертью. Тима вновь охватила парализующая разум паника. Запаниковала в основном часть сознания Тимона, Но и Тимур, что скрывать, растерялся. Он не знал, что теперь делать, как попасть на звездолет. Да он бы при всем желании ничего сделать и не смог, не могло быть и речи о том, чтобы протиснуться в люк. Правда, теперь в него не лезли, теперь он был заткнут живой пробкой из двух перебежчиков. Пока еще живой, застрявшие в люке мужчины едва шевелились. Глаза у обоих были закрыты, у одного из угла рта по подбородку стекал алый ручеек. Скрывавшийся за шлюзом Сапов на мгновение выглянул во внутренний люк и что есть мочи закричал: «Что вы смотрите? Толкайте их внутрь, и этих туда. Серж, у тебя лучемет для чего? Только не убивать, они нужны на эстере». Тим и до этого видел, что у Старпома и выкруталы висят на поясах по кобуре. Тимон до этого не знал, но теперь и ему стало известно, что там пираты держат лучеметы ближнего боя, личное оружие людей военизированных профессий, свободных предпринимателей, как оказалось, в том числе. Старпом сейчас как раз таким и размахивал и продолжал орать, теперь уже на проникших в шлюз и столпившихся у второго люка пассажиров Мадимы. «А ну, назад, сейчас порежу ломтями и самих себя жрать заставлю». Сам он при этом отворачивался, закрывая лицо свободной рукой, по-прежнему не хотел светиться. «Пусти нас в шлюпку!» – истерично взвизгнул один из мужчин, с алой царапиной во всю щеку. «Пусти! Это спасательная шлюпка! Вы должны, вы обязаны нас спасти! Наш звездолет захватили! Пойдем, пойдем!» – вцепился ему в рукав и потянул назад еще один пассажир, с всклокоченной кудрявой шевелюрой. «Ты что, не видишь? Они заодно! Но они прилетели!» Пытаясь освободить руку, продолжал верещать первый. «Они же прилетели нас спасать, зачем им было прилетать, если они заодно? Если бы спасать, то спасали бы, они целились в нас из пушек». Не унимался второй. К нему стали прислушиваться и остальные, с испугом поглядывая на лучеметы в руках Усапова и Серша. «Вот-вот, послушайте умных людей», — крикнул Старпом. «Возвращайтесь на звездолет и вам ничего не будет. В шлюпку я все равно никого не пущу, но будут жертвы. Вы этого хотите? Хотите прямо сейчас сдохнуть? Или все-таки поживете еще поживем?» Прозвучало несколько угрюмых голосов. Люди стали разворачиваться к внешнему люку, по-прежнему заблокированному двумя телами, к которым уже бросился Серж. Выкрутало уперся руками в головы несчастных, которые, похоже, уже скончались, поскольку больше не шевелились, и принялся заталкивать их внутрь шлюзовой камеры Мадимы. Лучемет он при этом держал в правой ладони, и тут Тиму пришла в голову сумасшедшая мысль, настолько дикая, что он потряс головой, будто пытаясь вытрясти из нее этот бред. Однако он уже понимал, что даже если это и бред, то это же еще и его непосредственный шанс на свободу. Его сейчас не видели ни Серж, ни Старпом, и не просто не видели, а были заняты совсем другими делами. Плюс общая паника, атмосфера страха, возбуждения и суматохи. И он решился, даже будто бы не он, будто кто-то другой, кто-то со стороны сделал это за него. Причем сделал решительно и быстро. Тим метнулся к Сершу, вырвал у того из руки лучемет и с размаху врезал рукоятью по затылку. Выкрутало тут же обмяк, но поскольку он как раз успел вытолкнуть из люка тела, теперь и сам повалился на ту сторону шлюза вслед за ними, с этой стороны остались лишь его ноги. Сам же Тим, размахивая лучеметом, закричал на замерших с вытаращенными глазами пассажиров. «Чего встали? Давайте, давайте, лезьте назад, живо, не то улетите в космос». «В какой еще космос?» Опять выглянул во внутренний люк Лерон Сапов. Увидев Тима с лучеметом и не обнаружив рядом с ним Серша, тот быстро все понял и, наплевав на свою анонимность, проскочил в люк и ринулся к Тиму. Тим мысленно обложил себя самыми грязными ругательствами. «Зачем было так подставляться? После Серша нужно было сразу же нейтрализовать Старпома, а теперь опасно стрелять, рядом люди». Хотя люди как раз оказались смышленными, во всяком случае некоторые из них. Тот самый кудрявый человек, что тянул назад своего приятеля, уловив поворот ситуации, тут же поменял решение. «Ребята, бейте его, хватайте лучемет». Он сам и еще как минимум четверо бросились на Лерна. Тот сверкнул лучом, один из нападавших, застонав, повалился навзничь. «Стоять!» – заорал Сапов. «Всех покрошу!» Люди в нерешительности замерли, попятились, глядя то на убитого, то на лучемет в руке у Старпома. И тогда сбоку от него выскочил Тим и навел ствол на Сапова. «Не вздумай выстрелить, прожгу в башке дырку. Мне терять нечего», а потом бросил пассажирам. «Возвращайтесь к себе на корабль и закройте люк, скоро я отстыкуюсь». он и правда уже все решил. Главное, чтобы люди вернулись на Мадиму и закрыли свой люк, иначе при расстыковке на звездолете произойдет разгерметизация, и все, кто будет находиться возле шлюза, погибнут. Потом он должен будет один на один разобраться с Лироном. Шансов 50 на 50, но все же, как самонадеянно решил Тим, он моложе Старпома, а значит, у него их даже чуть больше. А затем он отвезет плененного, или убитого, тут уж как тому повезет, пирата на фростовскую научную базу, где ученые свяжутся с властями. Если, конечно, в нем не заложена бомба. Но даже если заложена, отчего сработает ее запал? Если привязка была к стрижу, то он же в нем и останется. Да и какой стриж? Ведь он же должен был его покинуть, перебравшись на звездолет. Значит, запал Усопова. Но как же его тогда решили отпустить на Мадиму без запала? Или запал должны были передать тамошним пиратам, но не передали же. Так что даже если бомба и в самом деле существует, то запал с огромной долей вероятности находится у Старпома. Станет он совершать подрыв, зная, что погибнет и сам. Почему-то в это верилось слабо. Вот и замечательно. В мыслях и правда все выглядело довольно неплохо. А вот на деле. Сначала взбунтовались пассажиры. Все тот же Кудрявый заявил вдруг. «Зачем это нам возвращаться? Мы летим с тобой». А другой, с царапиной во всю щеку, поддержал его. «Конечно. Мы что, идиоты, возвращаться? Там нас сразу почекают. И ты тоже не тяни, продырявь этого гада и почапали отсюда. А то те трое сейчас тоже будут здесь». Тим почувствовал, как в голове зашевелил ножками таракан. Старпом вспомнил про ментальный кнут. Сейчас нужно было срочно выбирать, либо не обращать на это внимания, но тогда Сапов все поймет, и играть уже придется ва-банк, до самого конца, либо притвориться, что ему больно и сдаться, но это значило подставить людей. Впрочем, если он решит продолжить, то люди тоже пострадают, как бы еще не сильнее, ведь тогда останется открытым люк на Мадиме. Но даже если его догадаются закрыть, то ведь там тоже останется часть пассажиров, причем большая часть. Как с ним поступят пираты, которым уже ни на что будет надеяться? Скорее всего, убьют. Впрочем, есть шанс, что и пощадят, рассчитывая на снисхождение за это властей. Успев лишь подумать об остающихся на звездолете пассажирах, Тим услышал со стороны люка Мадимы. «Шасин, Тимур, это я, Рабел. Не надо, Тимур». Тим бросил взгляд на люк. По ту сторону стоял бледный парень, которого Тим узнал еще по первым звукам голоса. Кин Рабел, его бывший сокурсник, оставивший учебу с полгода назад, к голове Кина приставил ствол лучемета угрюмый щетинистый Боров, который сказал: «Считаю до двух, раз». Тим застонал от бессильной, жгучей досады, но вышло удачно. Сапов подумал, что подействовал кнут, не оставалось ничего иного, как опустить лучемет. Нет, конечно, можно было наплевать на жизнь старого знакомого, других людей, и постараться довести до конца начатое или погибнуть самому. И погибнуть еще ладно, но принесла бы ему радость победа, достигнутая такой ценой, спасти свою жизнь, пожертвовав чужими. Нет, не принесла бы, точно. До конца жизни он носил бы в душе горькую тяжесть. И такая жизнь, пусть и на свободе, показалась бы куда тягостнее рабства или тюрьмы. Это была бы внутренняя тюрьма, которая всегда с тобой, от которой никогда уже не избавиться.